«Тогда почему же сегодня хороший день?» Никто не ответил, но он и не хотел, чтобы они отвечали. Магическое королевство веками сражалось с империей Андрас. Таким образом, Курт-3 был далеко не тем правителем, которого можно было перебивать. Наконец Курт-3 поднял свой бокал и провозгласил: «Вы все слышали об этом. Вы слышали историю о высших эльфах, которые обогащают мир и героя из королевства Милтер, который спас одного из них». Кое-кто кивнул, кое-кто опустил взгляд, еще кое-кто тяжело вздохнул, а у кого-то просто дернулись брови. Каждый отреагировал по-своему, но здесь не было никого, кто бы не знал эту историю. Были и те, кто считал, что это всего лишь пропаганда Милтара, в то время как другие думали, что это правда, хоть и преувеличенная. Харизма Курта-3 окутала толпу, и банкетный зал начал нагреваться. «Так возрадуйтесь же вместе с нами, не стесняйтесь поднять первый тост за их прекрасное воссоединение». Внезапно количество светящихся огней увеличилось. Появившийся свет был направлен на место слева от трибуны, так что взгляды всех собравшихся, естественно, переместились туда. А затем мир вновь замолчал. Никто не был в силах описать эту прекрасную картину. Их рты раскрылись, но звука из уст так и не вышло. Их глаза округлились до предела, и люди судорожно пытались навсегда выгравировать в своей памяти это чудесное зрелище. Реакция всех, кто увидел Эллиную, была одинаковой. Мягкие огни освещали ее красивое лицо, на котором не было ни капли макияжа. Эльфийка представляла собой настоящий образец красоты, которая была вне этого мира. Удивительно. Ну, я могу понять их реакцию. Теодор, о котором все тут же забыли, с изумлением смотрел на профиль Эллиной. Он видел ее ресницы, похожие на росу, кожу, которая казалась солнечным светом, и волосы, похожие на свежую листву. Разве она не была лесной богиней, которой должно было служить все это этническое меньшинство? Теодор и Эллиной держались за руки, но ему казалось, что она вот-вот может где-то исчезнуть. «Эллиноя, сам того не понимая, проговорил Тя. Да, Теодор, не оборачиваясь к нему, однако улыбнувшись, ответила эльфийка. Если ты не возражаешь, я хотел бы тебя кое о чем спросить. Да, ты можешь спросить меня о чем угодно. Ты нашла спутника? Ранее он уже слышал это из уст самой Эллиной. Высший эльф мог решить, кем ему стать, женщиной или мужчиной, в зависимости от пола своего спутника. В последний раз, когда он видел ее, она определенно была нейтральной. Но тут Теодор вспомнил тот момент, когда они вместе стояли на древе мира. Уже тогда ее руки казались слегка тоньше, чем раньше. Что, если он не ошибся? Да, ответ Эллиной был абсолютно однозначен. К тому же она действительно была женщиной. Однако после ее ответа у него возник другой вопрос. Нет, Теодор уже знал, что она скажет. Он прямо передо мной. С этими словами Эллиной отвернулась от толпы людей, и ее ярко светящиеся глаза встретились с глазами Теодора. Глава 187. Активизация Северного континента, часть 5. Бу-бум. Конечно, Теа мог ошибаться, но в тот момент ему показалось, как его сердце рухнуло в пятки. Когда Эллиной сделала это признание, в ее глазах вспыхнула любовь. Насколько бы Теа не был нечувствителен к сентиментальным вещам, он попросту не мог не вздрогнуть. Его сердце колотилось так сильно, что, казалось, вот-вот выскочит наружу. Глядя на нее, Тя даже забыл, как дышать. «Эллиноя, я...» Было бы ложью, если бы он сказал, что не ожидал чего-то подобного. Оглядываясь назад, существовало достаточно много причин, по которым Эллиноя могла выбрать его. Он не отступил назад и сразился против одного из семи грехов, суперби. Даже несмотря на полное отсутствие боевого опыта, Эллиноя прекрасно понимала, насколько страшным и отчаянным был тот бой, и ей ни в чем было бы винить Теодора Миллера, если бы он бросил ее возле разбитой повозки. Однако, понимая, насколько у него низкие шансы, Теодор все равно вступил в бой с этим чудовищем, похожим на худший ночной кошмар. Эллиноя всего этого не видела. Как только началось сражение, она была отброшена Теодором в относительно безопасное место и снова увидела Теа лишь после того, как подоспела Вероника. Когда Эллиноя увидела опустошенные окрестности, она почувствовала такое отчаяние, которое еще никогда прежде не испытывала. Она видела разорванную одежду Теодора и его израненную спину. Она видела, как он, стиснув зубы, стойко переносил страшную боль. Пропитанный собственной кровью, ее герой, израненный и истекающий кровью мальчик, который вышел из той битвы далеко не победителем. Но тогда почему, держа его окровавленное тело, Эллиноя подумала, что он прекрасен, потому что он прыгнул в бой, в котором нельзя было победить, только чтобы защитить ее. С того дня, с того самого дня и по теперешний час, я тосковала по тебе. Теодор услышал искренний голос Эллиной, однако эти слова не были сказаны вслух. Она говорила при помощи связи, которая возникла между ними во время пробуждения Митры. Это было нечто вроде телепатии, и такой способ передачи мыслей лишь сильнее раскрывал сердце и душу Эллиной. «Честно говоря, я рад», — честно признался себе в этом Теодор. Он был рад ее признанию. Приятно было осознавать тот факт, что кто-то вроде Эллиной любил его. Она была такой милой, что Теодору даже захотелось взять ее на руки. Было ли такое поведение приемлемым? А еще, если отложить в сторону интересы двух государств, как бы все было, если бы он жил вместе с Эллиной? Я, в тот момент, когда Теодор собирался импульсивно ответить, ТС, Эллиной слегка покачала головой, приложив палец к губам. «Пожалуйста, не спеши». Ее ясные глаза уже заметили, что Теодор крайне взволнован. Она видела ответственность и бремя, которые он тут же почувствовал на себе, и даже его симпатию к ней. Внутренне порадовавшись этому факту, Эллиной спокойным голосом проговорила: «Я не хочу, чтобы ты чувствовал бремя и ответственность за мой собственный выбор. Если ты захочешь быть со мной только из-за этого, я откажусь». Это были слова, которые он при всем желании не смог бы отрицать. Теодор закрыл рот, и Эллиной нежно ему улыбнулась. «Однажды, если ты решишь принять меня, пожалуйста, скажи мне, когда мы будем наедине. Я не хочу, чтобы решение о браке принималось в таком месте». Ох, Теодор судорожно сглотнул, вспомнив, что помимо них присутствует еще целая толпа людей. Все присутствующие были поглощены внешностью Эллиной, так что вряд ли они стали бы протестовать из-за небольшой задержки. Единственное, чего Теодор не понимал, почему Курт-3 смотрел на них каким-то особым странным взглядом и не показывал никаких признаков побуждения к дальнейшим действиям. Таким образом, Теодор пришел в себя и понял, что сейчас действительно не время обсуждать личные вещи. Итак, Теодор успокоил свое сердце и снова посмотрел на Эллиной, светящуюся под мягкими магическими огнями. Несмотря на ее слова про ответственность и бремя, он попросту не мог не прокрутить в своей голове сценарий их совместной жизни. Тем временем одна из красоток облокотилась на стол и с бокалом в руке пожаловалась: «Ах, все плохо, это больше, чем я». Это была мастер Красной Башни, Вероника. Из-за ее славы в северном и центральном регионах континента, за ее столиком редко когда можно было кого-нибудь увидеть. Это было просто опасно, ведь сказав что-нибудь не так, никто не смог бы гарантировать отсутствие сокрушительного удара. Тем не менее, сегодня за ее столом все-таки сидел один человек. Это была обладательница серебряных волос и синей мантии, Сильвия, по прозвищу принцесса Синей Башни. Сильвия не поняла, что имела в виду Вероника, и переспросила: «Что вы имеете в виду? Ты не понимаешь, это означает, что мы обе опоздали», — небрежно бросила Вероника, вновь наполняя свой бокал. Однако вопрос из глаз Сильвии не исчез, а потому Вероника ворчливым тоном добавила: «Ты слышала что-нибудь о поле высших эльфов? Да, он зависит от их решения. Нет, все не так просто. Чистокровные эрвы могут изменять свой пол по своему собственному желанию, но вот ситуация с высшими эльфами отличается. Решение выбрать тот или иной пол, одно и на всю жизнь. Однако все еще хуже, потому что она сделала выбор еще до того, как услышала ответ противоположной стороны». Ощущая нарастающее раздражение, Вероника перестала говорить и опустошила бокал. «Высшие эльфы унаследовали лишь часть способностей арв. По этой причине, в отличие от арв, которые могли по собственному усмотрению переключать свой пол, высшие эльфы не могли произвести трансформацию после того, как сделали выбор. Другими словами, решив стать женщиной, высший эльф уже не мог стать мужчиной или вернуться назад, к нейтральному полу, если избранник не принял его сердце». Большинство людей посочувствовало бы Эллиной, но не Вероника. «Она хитрая», — произнесла Вероника, опустив пустой бокал. «Как ты знаешь, малыш, это человек с огромным чувством ответственности. Он не откажется и не сдастся, даже если это слишком сложно. Он никогда не отвернется от человека, который будет страдать из-за него. Разве не так?» «Да, безусловно. В этом и состоит его очарование. К тому же, сможет ли малыш так легко отказаться от ухаживаний высшего эльфа?» «Нет». Когда Сильвия поняла, каким будет ответ, из ее тела моментально хлынул поток холодного воздуха. Это продлилось всего мгновение, но даже жар, источаемый Вероникой, вынужден был отступить. Сильвия была человеком, которому повезло родиться с одним из наилучших талантов в мире. Помимо этого, она была настоящим гением, претендовавшим на должность мастера башни следующего поколения. Если бы рядом не было Вероники, то на окружающих столах замерзли бы все бутылки. И вот, две женщины какое-то время просто молча продолжали смотреть на Теодора и Эллиною. «Значит, мастер башни, вы отступите?» – задала вопрос Сильвия, первой нарушив это неприятное молчание. «Ни в коем случае», – с искрящимися глазами тут же ответила Вероника, – «сегодня я ничего не смогу сделать, но я буду действовать стратегически. Есть такая поговорка: если хочешь в чем-то преуспеть, заручись поддержкой. Вы имеете в виду? Похоже, мы думаем об одном и том же». С этими словами взгляды двух красавиц переместились с подиума на столик Денниса Миллера, который аплодировал великолепному облику своего сына. Поскольку Курт III назначил Теодора личным партнером Эллиной, не было ничего, что могли бы сейчас предпринять эти две красавицы. Тем не менее, они лишь усмехнулись и встали со своих мест, шагая в одном и том же направлении. Сильвия прошептала Веронике: «Это действительно поможет? Кажется, это будет непросто». «А-а-а», Вероника повернулась и посмотрела на толпу, собравшуюся возле подиума. Естественно, центром их внимания была пара, Теодор и Эллиноя. Когда Вероника это увидела, ее брови дрогнули, но затем мастер башни просто пожала плечами и проговорила: «Ну, по крайней мере, это точно не принесет нам никаких проблем. Разве не так? Я не совсем согласна. Само по себе это вряд ли сильно поможет. Кхек, ладно, тогда позволь спросить, у тебя есть другие предложения?» Огонь и лед, два совершенно контрастных цвета и человека шли плечом к плечу. Толпа расступалась перед ними, освобождая путь к столу, где сидела семья Миллеров. Тем временем, банкет в королевском дворце был объявлен начавшимся. Магический конкурс вот-вот должен был начаться, и на контрольно-пропускных пунктах Мановиля творился настоящий аншлаг. В связи с этим у стражников начала накапливаться усталость, даже несмотря на то, что количество смен было изрядно увеличено. Однако охранники лишь сжимали в кулак свою волю и держали глаза широко раскрытыми, как и в первый свой день заступления на пост. «Вы пришли из Остина?» – спросил стражник, обращаясь к очередному гостю. «Да. Какова цель вашего визита в Мановиль? В последние дни засуха увеличивается. Я пришел посмотреть какие-нибудь артефакты воды». «Ах, вот так, на севере хорошо знали о такой серьезнейшей катастрофе, как великая засуха королевства Остин. Раз в несколько десятков лет на это государство обрушивался гнев божества пустыни, что приводило к практически полному исчезновению воды. И вот, когда страж увидел, что кожа посетителя в нескольких местах сморщена и высушена, ему стало жаль его. Вы сможете найти то, что ищете, если заглянете в магазины на востоке города. В центре слишком высокие цены, к тому же там не продаются предметы первой необходимости. Ох, большое вам спасибо. Пустяки. Что ж, проходите». Посетитель из Остина поблагодарил охранника и, слегка пошатываясь, вошел в столицу. Какое-то время стражник продолжал смотреть ему вслед, но тот, к счастью, все-таки устоял на ногах и не упал. Мысленно посочувствовав бедным жителям Остина, страдающих от засухи, вскоре страж уже забыл о посетителе из пустынного королевства. День был насыщенным, и упомнить всех, кто проходил через городские врата, не смог бы ни один человек. Тем не менее, на этого посетителя явно следовало бы обратить внимание. Миновав врата, он направился в ближайший переулок и снял с себя свои мешковатые одеяния. «Думаю, это место подходит. Что ж, я отключаю способность», — раздался чей-то голос. Затем вокруг посетителя появилось еще три человека. Нет, они изначально и были возле него. Это было не что иное, как способность ауры, чудо, которое в определенных областях даже превосходило магию и позволяло скрывать их существование. Возможность использовать навык подобного уровня означала лишь одно: один из посетителей был мастером меча. «Мы сделали это. Знаменитые контрольно-пропускные пункты Мановиля – ничто перед способностью капитана». «Нет, это не так», – покачал головой мастер меча, которого назвали капитаном. «Мы остались незамеченными не из-за этого. Если бы сейчас не проходил магический конкурс, все было бы куда сложнее. Милтер поистине достоин того, чтобы конкурировать с Империей Андрас. Этот мастер меча был мастером иллюзий, и он хорошо помнил то ужасное чувство, которое он испытал, когда ступил на землю Мановиля. В воздухе было сконцентрировано страшное количество магической силы, а повсюду, и на стенах, и на вратах были начертаны защитные руны. Обмануть стражу на контрольно-пропускном пункте было наиболее эффективным методом проникновения в столицу, не требующим рискованных трюков. Если бы он попытался пересечь стену, то, несомненно, стал бы жертвой охранных систем. И вот, когда настроение группы опять стало напряженным, кто-то спросил: «Ты тогда как мы будем двигаться дальше? Если мы просто будем ходить по городу, нас могут разоблачить. Мы должны найти высшего эльфа». «Ты правда?» – пробормотал подчиненный, услышав столь решительный ответ своего капитана. «Нам удалось пробраться в Моновиль, но перед тем, как что-то предпринимать и вести переговоры с Милтером, нам просто нужно попросить их о милости». «Капитан, попрошайничество – это немного». «Нет, мы должны это сделать», – твердым голосом заявил капитан Муджак, гордость Остина. Так все и было. Четверо из них прибыли в столицу Милтера, чтобы попросить о помощи. Конечно, они этого не хотели, но это было необходимо. Переговоры с Милтером – второстепенная история. Пока мы можем получить помощь высшего эльфа, я готов скормить свою гордость собакам. Капитан, мы должны покаяться в наших грехах и попросить о милости в этом срочном деле. Если у вас есть гордость, оставьте ее здесь. Вы, янычары, посвятившие свою жизнь королевству и султану. Глаза янычар дрожали от громкого голоса капитана. Они были немного смущены, но патриотизм и лояльность, глубоко укоренившиеся в их сердцах, пересилили это замешательство. Во имя солнца пустыни. Кивнув, хором ответили три янычара. Хорошо, во имя нашего королевства, вперед. Вскоре после этого из узкого переулка вышли четыре никому незнакомых человека и смешались с толпой Моновиля. Смогли они достичь своей цели или нет, на этот вопрос могло ответить лишь время. Глава 188. Незваные гости. Часть 1. Банкет, состоявшийся в связи с открытием ежегодного магического конкурса, успешно завершился. Главной его сенсацией, конечно же, стало неожиданное появление высшего эльфа, что позволило людям получить однозначный ответ касательно отношений между Милтером и Эльфхимом. Баланс между северными державами рушился. Если бы на торжество прибыли только Двинелэйм, то, возможно, люди сочли бы это обычным визитом, однако с момента основания Эльфхейма на континенте редко когда можно было встретить эльфов. Многие люди даже сомневались в их существовании. Из-за того, что в некоторых странах центрального континента все еще не исчезла работорговля, лишь некоторые эльфийские племена вели активное сотрудничество с людьми, однако высшие эльфы были вне любого здравого смысла. Те, кому посчастливилось увидеть непостижимую красоту и силу жизни, переполнявшую высшего эльфа, были попросту очарованы ею. В этот день практически все присутствующие впервые увидели девушку-эльфийку, которая была истинным хранителем древа мира. Появление Эллиной можно было сравнить с визитом кого-то из королевской семьи, и это служило доказательством того, что Эльфхейм искренне хотел построить дружеские отношения с Милтером. Похоже, баланс сил на севере сильно изменится. Нам стоит вернуться домой и просто следить за тем, как ситуация будет разворачиваться дальше. Андрас и Милтер, с кем нам выгоднее было бы сражаться? В нынешнее время слишком много переменных. От активизации Эльфхейма до появления молодого героя для немагов и сановников из других стран магический конкурс отошел на второй план. Куда важнее для них было то, что Северная война, которая длилась в течение 500 лет, наконец, могла подойти к концу независимо от того, кто победит. Империя мечей или магическое королевство – изменения неизбежно затронут и центральный континент. Кто-то полагал, что ситуация так и останется тупиковой, кто-то говорил, что две силы уничтожат друг друга, кто-то делал ставку на победу королевства Милтер, а кто-то был готов поспорить, что победителем станет империя Андрас. Люди обсуждали возможные варианты развития дальнейших событий. Будущее следующих нескольких десятилетий Северного континента целиком и полностью зависело от того, как станут действовать ключевые фигуры этой эпохи. На следующий день после шумного банкета, квотры распределились по северному, южному, восточному и западному направлениях, с целью обеспечения безопасности района, в котором пребывала делегация Эльфхейма. Конечно, обычная охрана периметра была не особо тяжелым делом. Помимо них, вокруг были расставлены десятки боевых магов-ветеранов. Они смогли бы справиться с любым нападением, даже если бы рыцари Андраса начали падать прямо им на головы. В конце концов, даже мастера башен охраняли это место, учитывая Теодора и двух хранителей, всего здесь присутствовало 7 мастеров. Нет, если включать в этот список еще и председателя магического сообщества, их было 8. В такой ситуации любой человек был бы разорван на части еще до того, как успел бы даже посмотреть на Эллинею. Это же касалось и любого из 7 мечей империи. Благодаря этому Теодор смог в относительном спокойствии вспомнить слова вчерашнего признания. Он прямо передо мной тебя видел перед собой горячую улыбку Эллиной, которая казалась ему солнечным светом. Я тосковала по тебе, а в своих ушах он до сих пор слышал ее голос, похожий на падающие капли росы. Ох, вздохнул Теодор, покраснев от всех этих воспоминаний. В тот момент он был слишком очарован красотой Эллиной, чтобы думать об этом, но теперь он не мог не чувствовать определенное смущение. Да, некоторые девушки так или иначе уже выражали свою привязанность к нему, но Эллиноя была первой, кто напрямую признался ему в любви. Высшие эльфы могли лишь раз выбрать свой пол. И вот, стоя на этом перекрестке, Эллиноя без колебаний приняла решение, о котором потом могла жалеть всю оставшуюся жизнь. Она приняла решение с надеждой, что когда-нибудь она сможет стать спутницей жизни Теодора Миллера. Что же мне на это ответить? Это был крайне важный вопрос, который мог бы изменить всю ситуацию на севере. Если Теодор и Эллиноя свяжут себя узами брака, Эльхейм и Милтар больше никогда не будут разделены. Сочетание следующего мастера башни и высшего эльфа станет последним узлом в отношениях между королевствами. Теодор еще этого не знал, но именно поэтому Курт Три приказал ему сопровождать Эллиною. Однако, даже если бы он знал, ничего бы не изменилось. Единственным, что было важно для Теодора в принятии подобного решения, это искреннее сердце Эллиной. Для него не имело никакого значения, как это скажется на связи между двумя королевствами и на будущем Севера в целом принять или отвергнуть. Что действительно нужно было сделать Теодору, это как следует подумать о своих чувствах к Эллиной. И он задавался вопросом, хочет ли он прожить с ней всю жизнь, и будет ли счастлива с ним Эллиноя. Теодор так сильно задумался, что даже не заметил, как к нему кое-кто подошел. Теодор Миллер. Ах, а Теодор вздрогнул и уставился на стоящую перед ним девушку в желтой мантии. Это был один из членов Кватра. Однако на самом деле она являлась мастером желтой башни и марионеткой гримуара Парагранум. А чем это ты так задумался, что перестал слышать все на свете? Это не важно. Что-то случилось. Ты же должен быть у западного входа. Сюда приближаются неизвестные люди. Что? Кто-то проник через границу, изменившись в лице, поспешно переспросил Теодор. Они столкнулись с несколькими людьми, но конфликтов не было. Не знаю почему, но я единственный, кто может их распознавать. Ты можешь определить их уровень? Да пара ненадолго закрыла глаза, после чего снова заговорила. Один из них – мастер, остальные 3 – просто опытные воины. Думаю, ты и мой гомункул кое-как сможем справиться с ними. Мастер меча. Это один из 7 мечей империи? Этого я не знаю. Однако моя логическая схема отрицает это предположение. 7 мечей империи не настолько глупы, чтобы соваться в столицу Милтара. Это и вправду было логично. Подумав об этом, Теодор не стал спорить с парой. Намерения другой стороны были неизвестными, но он уже не в первый раз сталкивался с подобной ситуацией. Теодор не знал, кем являются его противники, но это не отменяло того факта, что ему нужно было выполнить свое задание Биип перед тем, как двинуться навстречу врагам. Теодор влил немного магической силы в эмблему на своей мантии. Это должно было послать сигнал Сильвии, которая охраняла северный вход, и Уильяму, пребывавшему на западном, сообщив им о необходимости тотчас же прибыть к месту его нахождения. Пара сказала, что они смогут справиться и вдвоем, но осторожность никогда не бывает излишнею. Них уйдет не менее 5 минут, чтобы прибыть сюда, подумал Теа. Таким образом, до тех пор им придется разбираться со злоумышленниками, полагаясь лишь на свои силы. И вот, Теодор увидел тех самых неизвестных людей, о которых говорила пара. Однако он достаточно быстро определил их личности. ГММ, разве это не слуги из дворца? Теодор несколько раз был в королевском дворце, а потому хорошо знал, как одеваются работающие там слуги. Учитывая это, он вопросительно посмотрел на пару, но та лишь бесстрастно покачала головой. Это маскировка. Я не знаю, как им это удается. Ты уверен, в Монавиле нет никого, кто мог бы одурачить мои глаза? Если ты не веришь моему совету, то я оставлю решение за тобой. Пока тебя и пара разговаривали, дворцовая свита приблизилась к ним на расстоянии в пару десятков метров. Однако никаких тревожных признаков так и не появилось. Более того, чувства Теодора молчали, а его магия обнаружения не нашла ровным счетом ничего. Тем не менее, было бы просто смешно, если бы Теодору удалось так легко раскрыть их маскировку, когда даже гримуар не знал, как именно она была сделана. Наконец, слуги остановились перед Теодором и парой, после чего вежливо поклонились. «Приносим свои извинения. Мы пришли, чтобы договориться о размещении делегаций, согласно распоряжению Его Величества. Вы знаете, кто я? А, вы, Теодор Миллер, капитан магического подразделения, Кватро», совершенно естественным образом ответил слуга. Его дыхание осталось таким же ровным, как и прежде, а в его глазах читался вопрос. Почему Теодор об этом спросил? Те пытался вызвать у них нестандартную реакцию, чтобы раскрыть их личности, но слуги просто молчали, больше не сказав ни слова. В этот момент Теодор должен был решить, следует ли ему прислушаться к совету пары или позволить им пройти дальше. И вот, Теодор сделал шаг в сторону и произнес: «Проходите». «О, спасибо вам большое! Слава Кватро!» Пустяки, один за другим слуги пошли вперед. Шаг, еще один шаг. Теодор почувствовал, как взгляд пары щекочет его лицо. Слуги прошли по дороге, вымощенной квадратной плиткой, и ступили на землю, которая говорила о том, что здесь начинается область пребывания эльфов. Именно в этот момент чвяк, а и ноги слуг провалились в землю, словно они ступили в болото. Четверо мужчин рефлекторно попытались вытащить ноги, но земля почему-то застыла. Это явление было далеко не естественным. Но когда они это поняли, было уже слишком поздно. А затем с неба на них обрушились раскаты грома. 8 последовательных ударов привели к череде оглушительных взрывов. Воздух вспыхнул, а земля, затвердевшая благодаря силе Митры, растаяла. Это была настоящая катастрофа, способная стереть с лица земли любое человеческое существо. Однако Теодор и пара одновременно почувствовали: эффекта нет, не совсем. Атака была заблокирована. Фигурой 4 человек, стоявших в кипящей земле, были окутаны какой-то странной дымкой. Данное заклинание 6 го-круга по своей мощи было вполне эквивалентно магии 7 го-круга, грозовые копья. Диапазон его действия был весьма небольшим, но этого должно было хватить, чтобы попросту смести 4 человек. Что касается того, как именно данная магия была заблокирована, это нельзя было определить до тех пор, пока не рассеется дымка. Кха, из уст Муджака, человека, который отразил раскаты грома, текла струйка крови. Он заблокировал магическую атаку, используя свою ауру, которую оттачивал более 60 лет. Однако даже он не смог нивелировать все последствия этого удара. Нет, все было намного хуже. «Кха, мой меч», — пробормотал Муджак, глядя на свой обуглившийся клинок, изготовленный вручную и переданный ему самим султаном. Но что еще важнее, эта атака была всего лишь призвана разоблачить их и задержать на месте. Защита Муджака тоже была продавлена. И как только он осознал этот факт, ему стало не по себе. Согласно донесениям, этот человек был молодым героем Милтара, а стоявшая возле него девушка – его коллегой. До Муджака доходило множество самых разнообразных слухов, но он никогда не думал, что кто-то сможет стать мастером в таком молодом возрасте. Так или иначе, на данный момент риск был слишком велик. Операция по встрече с высшим эльфом уже потерпела неудачу. Однако, в отличие от трезвого суждения Муджака, головы других янычаров были слишком горячими. «Капитан, мы должны спешить. Мы останемся здесь и купим вам время. Капитан должен идти вперед. Поспешите, прежде чем из-за этого шума не прибыло подкрепление». Однако Муджак тут же остановил поспешное желание своих людей. «Нет, мы потерпели неудачу. Драться уже ни к чему. Его подчиненные не были мастерами, а потому не знали». Однако Теодор и Муджак уже поняли способности друг друга. Они были на одном и том же уровне. А еще Муджак понимал, что с большой вероятностью будет убит еще до того, как рванет к этому магу. Кроме того, уничтожение тела пары не принесло бы ровным счетом никакого эффекта, чего нельзя было сказать о других янычарах. А с приходом остальных членов Кватро ситуация стала и вовсе безвыходной. «Тя, что за шум?» «Капитан, это были Сильвия и Уильям, основные кандидаты на роль будущих мастеров Синей и Белой башен. Возможности этих двух уже были близки к высшему уровню, а потому они могли легко справиться с янычарами, которых привел с собой Муджак. И вот, когда Теодор и его спутники взяли их в окружение, Муджак понял, что путь к спасению отрезан. Ух, так много прекрасных молодых людей. Нечто подобное было неслыхано для королевства Остин, которое умирало от засухи. Те, кто обладал деньгами и талантом, мигрировали в другие страны, и лишь бессильные люди оставались гнить в этой практически мертвой земле. Ситуация, когда родители выбрасывали на улицу своих детей, чтобы уменьшить количество ртов, была вполне обычным явлением. Но почему Милтар был настолько богат? Почему небеса благоприятствуют им, а не нам? Пожаловался Муджак, усиливая хватку на рукояти своего меча дыня. Затем его обугленный шамшир упал на землю. Тя, прищурившись, смотрел, как Муджак обезоружил себя и поднял вверх обе руки. «Привет, молодой герой Милтара», — произнес мастер меча. «Вы что здесь делаете?» Муджак проигнорировал мрачный тон Теодора и ответил. «Этот старик признается, что виновен в несанкционированном проникновении в столицу Милтара. Надеюсь, вы проявите гуманность и посадите нас в тюрьму». Глава 189. Незваные гости. Часть 2. Дзынь. С резким металлическим лязгом оковы замкнулись. Злоумышленники из Остина сдались, а потому пара решила достать кое-какое хитрое приспособление. Это было нечто вроде кандалов, которые обездвиживали руки от запястья до локтей. Материал, из которых они были изготовлены, выглядел как-то странно, что явно свидетельствовало о необычности этих оков. «Адамантий, верно», — мрачным голосом подтвердила пара догадку Теодора. «Судя по всему, это металлическое изделие, похожее на непрозрачный лед, было изготовлено парагранумом собственноручно. Я создала их специально для мастеров меча, но на поле боя протестировать их так и не удалось. Итак, эти кандалы какое-то время пылились на складе, так что теперь они наконец-то увидели свет. Я рад, что они пригодились. Правда, создавать такие вещи также является частью моих обязанностей. Возможно, в глазах парагранума этот предмет и был абсолютно бесполезным, но в то же время он был до нелепости мощным, раз обладал способностью обездвижить мастера меча. Благодаря своим сверхчеловеческим физическим способностям и ауре, мастера меча могли разорвать любые стальные наручники. При использовании определенного количества ауры, не выдержали бы нагрузки и магические наручники. Неизбежная деформация ждала бы даже мифриловые оковы, если бы мастер меча всерьез захотел освободиться. Но вот при использовании чистого адамантия сдерживание мастера меча представлялось вполне возможным. Адамантий было крайне тяжело обрабатывать, поэтому его редко когда использовали. Тем не менее, каким-то неизвестным образом парагранум все-таки сумел создать кандалы из адамантия. И вот, когда Муджак попробовал их на прочность, его полурасслабленное выражение лица тут же застыло. «Теодор, да, его величество хочет увидеть злоумышленников», — произнес подошедший к Тиамак из Белой башни. «Понятно. Что-нибудь еще?» «Нет. Для доставки их в королевский дворец ты можешь воспользоваться вот этим транспортом». «Хорошо», — без колебаний кивнул Тя. «Тем не менее, даже если Муджак был ограничен в своей подвижности, он все еще был мастером меча, который пересек границы трансцендентного царства. Таким образом, Теодор не мог расслабляться до тех пор, пока рядом не появится хотя бы еще один мастер башни. Думая об этом, Теодор затянул цепи немного туже, чем стоило бы. Хайрерясь, возможно, из-за сильной нагрузки, но на устах Муджака появилось несколько капель крови. «Думаю, это достаточно туго», — холодно объявил Теодор, совершенно не собираясь ослаблять цепи. «Так или иначе, эти люди были нарушителями, которые пытались проникнуть в покой Иллиной, а потому Теодор совершенно не собирался с ними церемониться. Нет, дело было не только в этом. Тя понял, как внутри него кипят эмоции. Что привело вас сюда? ХММ, если вы из Остина, то должны помнить, что случилось в Бергене». Винс рассказал Теодору об истинных личностях группировки «Замкнутый круг», которые маскировались в Бергене под работорговцев. Таким образом, Тя был хорошо осведомлен о том, кто и зачем пытался выкрасть высшего эльфа. «Мне нечего тебе ответить, я не буду оправдываться», — закрыв глаза, с горькой улыбкой ответил Муджак. «А я и не хочу, чтобы вы оправдывались передо мной. Просто знайте, что ответственность за прошлые злодеяния с вас никто не снимал». «Верно. Поступайте с нами, как посчитаете нужным». Если бы другой человек произнес подобные пустые слова, Теодор наверняка бы сильно рассердился. Однако у него был приказ доставить их к королю. Таким образом, Теодор взялся за цепи и быстрым шагом пошел вперед, потащив за собой пленника. Увидев, что отношения между этими двумя людьми крайне напряженные, остальная часть группы поспешила следом. Грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr которые не смогли увидеть даже лицо высшего эльфа, были утащены прочь. «Как я погляжу, у тебя сегодня тяжелый день, капитан Кватра», — произнес Курт 3, глядя на группу Теодора своими фиолетовыми глазами, под которыми еще с прошлой ночи были темные круги. После этого он уставился на лица Муджака и Янычар, которые и стали причиной экстренного сбора. «Значит, это вы поймали наших четырех незваных гостей?» – насмешливо спросил Курт. «Да, ваше величество, как-то они не очень хорошо выглядят. Раз они уже здесь, снимите с них оковы». «А, что?» Теодор был порядком озадачен инструкциями Курта, однако прежде, чем он даже успел что-то ответить, другие люди тут же запротестовали. Пусть в этом месте и находилось несколько старших магов, Муджак был мастером меча, с которым никто не смог бы тягаться в ближнем бою. «Ваше Величество, вы не можете. Мы не должны освобождать этих преступников. Давайте, по крайней мере, оставим в кандалах их ноги». «Хватит», — приказал Курт, взмахнув рукой. Одновременно с этим возле Теодора кто-то приземлился. Бдум. Ее мантия еще не успела опуститься, как Вероника тут же выплеснула наружу свою силу. Попав под воздействие страха дракона, янычары тут же рухнули на пол, извиваясь в конвульсиях. Лишь Теодор и Муджак могли стоять в области воздействия этой жуткой способности. Итак, еще есть возражения, кто смог бы пойти против Вероники? Таким образом, никто не осмелился перечить словам Курта, и маги быстро позакрывали свои рты. Им нечего было возразить, поскольку никто из них не посмел бы даже помыслить о сражении с мастером Красной Башни. И вот, получив всеобщее молчаливое согласие, Курт снова посмотрел на Теодора, который вздохнул и вытащил ключ. Дзынь. Как только кандалы были сняты, Вероника тут же заговорила. «Старик, если ты сделаешь хоть шаг без разрешения, я прикончу тебя на месте. Ху, как страшно. Смотреть только вперед. Если будешь говорить глупости, я вырву тебе язык, а затем убью». «Я сказала только вперед». «Она настроена серьезно», — подумал стоявший возле нее Теодор. «Если тот хоть дернется, Вероника тут же убьет его». Ее рыжие волосы, которые то и дело вспыхивали, словно пламя, отчетливо свидетельствовали о том, что ее угрозы далеко не пустые. Вот, значит, какая настоящая боеспособность мастера башни. После битвы с Супербиетиа находился в полуобморочном состоянии, а потому не мог этого почувствовать. Однако теперь у Теодора было четкое представление о том, что собой представляет Вероника, когда сердится по-настоящему. Все ее 8 кругов бешено вращались, а исходящее от нее давление, казалось, увеличило даже гравитацию. Таким образом, Курт счел, что ситуация находится под контролем и произнес: «Тогда я послушаю, что в свое оправдание хотят сказать наши незваные гости. От того, насколько вы будете убедительными, зависит сохранность ваших жизней». Несмотря на то, что Муджаку фактически приставили нож к горлу, он выглядел абсолютно спокойным. «Прежде всего, спасибо, что согласны выслушать нас, ваше величество. Давай сразу к сути». «Хорошо, тогда я расскажу вам, что происходит». Хранитель Остина, один из самых надежных мечников султана, твердо смотрел на Курта 3. За спиной Муджака было погибающее государство. Поставки упали, а люди голодали, поэтому он пришел сюда, чтобы спасти их. Таким образом, в его решительных глазах можно было прочитать нечто вроде безумия. В настоящее время Остин умирает от беспрецедентной засухи. «Солнце Милтара, пожалуйста, смилуйтесь над нами и дайте риса и воды для страдающих людей. Это все? Нет. Я знаю, что вам это совершенно ни к чему, но если это возможно, я хотел бы встретиться с гостями из Альфхейма, которые сейчас находятся в вашей стране». «Да, ты и вправду не знаешь, что такое совесть», — улыбнувшись, произнес Курт, глядя на склонившегося перед ним Муджака. «Подобные запросы могли быть удовлетворены лишь в том случае, если бы Милтар проявил сказочную щедрость. Однако, как насчет того, что они без разрешения пересекли границу и вторглись в Монавиль? И вот, после того, как несколько пар глаз, наполненных подозрением, впились в Муджака, Курт 3 задал всех интересующий вопрос: почему вы просто не направили к нам делегацию?» Муджак уткнулся взглядом в пол и тихо пробормотал: «Я не мог этого сделать». «Почему? Я не знаю по какой причине, но на границе Остина и пустыни Маас присутствуют тени Андраса. Но прежде всего, я не думал, что вы удовлетворите нашу просьбу. Какая честность! Тем не менее, у тебя все еще хватает дерзости просить об этом». От холодных слов Курта атмосфера в зале начала меняться. В конце концов, Именно королевство Остин стояло за похищением в Бергене, а потому встреча кого-то из янычар с послами из Альфхейма была во многих отношениях крайне неудобной. Вот почему хитрый муджак привлек их внимание своими словами о тенях империи Андрас. «Ну, посмотрим, что за наживку ты приготовил для нас. Расценивайте это как переговорный материал. Говори быстрее, Остинский лис». После того, как муджаку посоветовали поторопиться, он что-то вытащил. Вероника тут же напряглась, завидев движение мастера меча, однако муджак достал из-за пазухи вовсе не оружие и не яд. Это был кожаный свиток. Из-за нехватки древесины, вместо бумаги в Остине использовалась кожа. Судя по всему, именно этот кожаный свиток и был материалом, который муджак подготовил для переговоров. Не давая никаких объяснений, мастер меча раскрыл свиток. Это же, Теодор стоял прямо возле муджака, а потому смог увидеть содержимое свитка первей кого бы то ни было. На нем виднелись искривленные линии, а также смесь символов и фигур с неизвестным значением. И вот, когда Теодор понял, что все это значит, его брови дернулись. Карта пустыни Маас. Подобный ландшафт мог существовать только в пустыне. Протяжные каньоны и песчаные дюны долгое время помогали существовать кочевому народу. Тем не менее, нарисовать нечто подобное было крайне непросто, а потому карта пустыни Маас была специальным предметом. Столь сложная карта должна была продаваться по меньшей мере за 100 золотых. Возможно, она была написана специально для королевской семьи Остина. Однако сейчас самым главным вопросом была вовсе не карта. Муджак указал на красную точку в углу карты и поднял тему, которая, по его мнению, не могла оставить Милтор сидеть в стороне, сложа руки. По какой-то причине империя Андрас взяла под контроль вот эту пустынную зону. И что там? Ну, я не мог приблизиться на достаточно близкое расстояние. Однако империя проявляет большой интерес к этому району и проводит в нем какие-то раскопки. Там находятся руины, которые вполне могут содержать реликвии из прошедшей эпохи. Согласно тому, что я слышал, они были построены во времена эпохи мифов. Руины из эпохи мифов. Услышав это, лицо Курта затвердело. Практически все руины, оставшиеся после эпохи мифов, были разрушены в течение последовавших за ней темных веков. При этом большинство из уцелевших обнаружила именно империя Андрас. Они вовсе не стремились за культурой и знаниями прошлой эпохи. Скорее, они просто хотели заполучить мощные реликвии, а потому в процессе раскопок уничтожили множество древних руин. Но самое важное заключалось в том, что это было враждебное Милтору государство, которое воевало с ним уже более 500 лет. Ты принес очень раздражающие новости. Я ценю этот жест доброй воли, но я прекрасно понимаю, с чем он связан. Конечно, глядя на лукавое выражение лица муджака, Курт с трудом удержался от того, чтобы не вцепиться в подлокотники своего трона. Если бы он захотел, то мог бы дать Веронике приказ убить этого человека, и она моментально превратила бы муджака в пепел. Однако тут его мысли прервал один совершенно неожиданный голос. «Ваше Величество, капитан Кватра, могу я на мгновение взглянуть на эту карту? Конечно, если у тебя есть какие-либо соображения по этому поводу, обязательно поделись ими». Получив разрешение Курта, Теодор взял карту из рук муджака. Глядя на нее, он испытывал сильное чувство дежавю. В частности, это чувство касалось той области, где находилась красная точка. Ах, это было оно. Внимательно присмотревшись к этому участку, Теодор понял, откуда взялось его дежавю. Он уже второй раз видел карту пустыни Маас и хорошо помнил все ее отличительные черты. И если второй раз происходил прямо сейчас, то первое его знакомство с ней состоялось в Желтой башне, в месте, которым похвастался даже лишенный эмоций Парагранум. Значит, они нашли ее. Руины, которые пыталась раскопать империя Андрас. Это была лаборатория Парацельса, глава 190. Незваные гости, часть 3. Ты что-то обнаружил, капитан Кватра? Курт 3 не упустил мимолетного изменения в настроении Теодора, голова которого тут же заполнилась тяжелыми мыслями. Помимо него, единственным человеком, который знал о существовании лаборатории, был мастер Желтой башни, поэтому Теодор должен был решить, стоит ли ему раскрывать эту информацию. Однако, если Теодор не заговорит, Курт, вероятнее всего, согласится на условия муджака. В отличие от королевства Остин, которое не представляло собой угрозу для Милтора, успешные раскопки древних руин империи Андрас могли стать фатальными. «Мне не нравится эта ситуация, поэтому я не могу молчать». Он не мог в одиночку посетить это место, пока его контролировала археологическая группа из Андроса. Более того, ему не нравилось поведение королевства Остин, которое пыталось похитить Эллиною и тайно пробралось в столицу. Так или иначе, это был достаточно разумный выбор, который блокировал интересы одновременно и Андроса, и Остина. Таким образом, Теодор принял решение и заговорил: «Да, Ваше Величество, как раз недавно мне довелось услышать одну занимательную историю про руины на окраине пустыни». «Хо-хо, че-что, не может такого быть», слегка пошатнувшись, воскликнул Муджак. Информация, которую Муджак хотел использовать в качестве инструмента для переговоров, уже была известна. Если слова Теодора были правдой, то Муджак оказывался в куда менее выигрышном положении, чем он себе мог предположить. «Интересно. Продолжай», искренне обрадовавшись такому повороту дел, кивнул Курт. Однако Теодор не собирался брать на себя всю ответственность. «Извините, но лучше, чтобы об этом рассказал кое-кто другой. Позволите ли вы с этого момента передать слово другому человеку? Хммм, могу я спросить, почему?» «Конечно, Ваше Величество», ответил Теодор и повернулся к паре. «Дело в том, что я услышал эту историю от мастера Желтой Башни. Поэтому я считаю, что высший маг пара, его ученица, сможет лучше объяснить все детали». «Мастер Желтой Башни, высший маг пара, это правда?» Парагранум, гримуар, скрывавшийся под обликом девушки, на мгновение замер, но затем вежливо поклонился, приняв правила игры. «Да, слова капитана верны, Ваше Величество. Тогда расскажи мне все, что знаешь, и желательно в подробностях», — попросил ее Курт, после чего стал внимательно слушать рассказ, зазвучавший из уст одного из членов группы Теодора. «Мой учитель иногда упоминал, что алхимия, магия, составляющая основу Желтой Башни, является наследием эпохи мифов. Она представляет собой учение, оставшееся от великого алхимика Парацельса». «Великий алхимик, Парацельс, да». «Другими словами, алхимия нашей Желтой Башни берет свои корни из учений Парацельса. Судя по всему, место, о котором идет речь, тесно связано с ним». А затем, когда пара собиралась объяснить истинное значение обозначенных на карте руин, тихо стоявший Муджак внезапно подпрыгнул и прокричал: «Это просто немыслимо, Вероника!» Тут же отреагировал Курт 3. Все произошло за долю секунды. Прежде чем Муджак успел даже моргнуть, на его шее появилось пламя. Рядом с Вероникой даже мастер меча не мог чувствовать себя в безопасности. Кнут, сотканный из адского пламени, мог мгновенно его убить. Если бы голос Курта 3 был чуть более резким, то голова Муджака уже катилась бы по земле. Хлюп. Муджак сглотнул, осознав, что мгновение назад стоял у самого порога смерти. Хищно посмотрев на мастера меча, Вероника отозвала адское пламя. Эта атака была всего лишь предостережением о том, что она может убить его в любой момент. Это звучит невероятно, но все-таки является правдой. К тому же это легко доказать, увидев сами руины. Не став медлить, продолжила говорить пара: «Что это значит? Данные руины, протяженностью в 300 метров, окружены куполом из серебристо-белого металла. Даже ауре мастера меча весьма непросто его поцарапать. А откуда вы это знаете?» Муджак не мог отрицать этот факт, поскольку сам все видел. Серебристое сооружение, возведенное прямиком в пустыне. Это была настоящая загадка, которую невозможно было понять или воспроизвести с помощью технологий нынешней эпохи. И эта девушка описала руины так точно, что это попросту не могло быть плодом ее воображения или предположением. Похоже, ее слова верны. Увидев реакцию Муджака, Курт 3 понял, что это правда, и ухмыльнулся. «Значит, единственная полезная информация, которую вы мне предоставили, это присутствие на вашей территории представителей империи Андрас. Вы не считаете, что цена слишком низкая? Чего вы хотите?» Загнанный в угол Муджак в конечном счете вынужден был капитулировать. Помощь королевству Остин вышла бы для Милтара в сотни тысяч золотых, а информация, которую он предоставил, не могла покрыть даже часть этой цены. «Пишите контракт». Курт улыбался, сидя на своем троне в абсолютно непринужденной позе, но вот его глаза были похожи на взгляд свирепого хищника. «Вы обязуетесь сопроводить исследовательскую группу Милтара к обозначенному месту, не предъявляя при этом никаких претензий на то, что будет найдено в процессе раскопок. И правда, разве мастер Желтой Башни не имеет первоочередное право на эти руины? Но ведь это территория Остина. Вы не сможете иметь дело с Андрасом. Кроме того, кажется, вы кое-чего до сих пор не поняли. Это не переговоры», — холодно произнес Курт 3, всем своим видом показывая, что он и вправду монарх, правящий королевством. «Если вам не по душе эти условия, я велю снова нацепить на вас кандалы и запереть. Тогда вы сможете спокойно подождать, пока мы сами все не закончим». Хук, Муджак опустил голову, поскольку другого выхода у него не было. Он сам стал причиной возникновения этой ситуации, попытавшись похитить высшего эльфа и несанкционированно проникнув в столицу. Несмотря на то, что сделка была абсолютно несправедливой, Муджак был вынужден пойти на нее. Это был полный провал, вызванный его собственным безрассудством. На этом переговоры для Муджака закончились. Он подписался под тем, что полностью посвятит себя помощи исследовательской группе, после чего его отпустит. Также Муджаку запрещалось что-либо предпринимать до самого окончания исследования руин. Подчиненные ему янычары будут выдворены из королевства Милтар. Уф, наконец-то все закончилось. А я так хотела подраться. Конечно, никто из здесь присутствующих не хотел стать непосредственным свидетелем того, как сражается Вероника. Что ж, тогда я назначу членов исследовательской группы, подняв руку, остановил болтовню Курт. Поскольку конфликт с Андрасом был неизбежен, поездка была необычной исследовательской экспедицией. Таким образом, для этой цели нужно было набрать людей с превосходными боевыми способностями. Вероника, ты пойдешь. Ох, неужели наконец-то настала моя очередь? Что ж, в пустыне я действительно лучше, чем Бландилу. Все было так, как она и сказала. Будучи магом, полагающимся на воду, боевая мощь Бландилы ослабевала в засушливых регионах. С другой стороны, эти условия прекрасно подходили для Вероники. Жаркий климат пустыни не наносил ей вреда, а напротив, добавлял сил. Однако этим Курт не ограничился. Кватра, вы хотите принять в этом участие? Да, ваше величество. Если вы отправите нас, мы обязательно возьмем руины под контроль. Хорошо, тогда пойдете вместе с Вероникой. Это была отличная возможность увидеть реликвии, оставшиеся после эпохи мифов. Даже не беря во внимание артефакты, которые пообещала ему оставить пара, Теодору, как магу, было бы жаль упускать такой прекрасный шанс. Более того, он должен был заставить заплатить по счетам и Андрас. Однако затем была поднята совершенно неожиданная тема. Ваше Величество, а как насчет гостей из Эльфхейма? А что с ними? По словам капитана Кватра, эскорт Эллиной состоит из двух мастеров. Поэтому, возможно, мы должны обратиться за помощью к ним. Нет, не можем, тут же возразил Курт, после чего аргументировал свою точку зрения. Они, гости Милтара, мы не можем просить их сражаться за нас ради наших собственных интересов, к тому же элементалистам в этой пустыне будет слишком тяжело, да и вообще, невежливо просить их сопровождать исследовательскую группу Милтара. Вы правы, я был слишком близорук, извинился мужчина и пристыженно отступил назад. Ваше Величество, когда исследовательская группа будет выдвигаться? Магический конкурс только начался, спросил другой маг. Это верно. Поэтому враги не думают, что сейчас мы будем предпринимать что-то еще. Группа отправится в пустыню Маас сразу же, как только будет завершена подготовка. Да, слова вашего величества верны. Присутствующие на этом чрезвычайном заседании согласно покивали головами. Все они порядком устали от подготовки к магическому конкурсу и прошедшего банкета, а потому, получив инструкции, быстро покинули зал. Вскоре после этого в комнате остались только члены Кватра, мастера башен и Курт. Однако дальнейший разговор стал куда менее серьезным, чем ранее. 5 человек, нет, 6, если учитывать воина из Остина. Ваше Величество, вы уверены насчет этого? Погладив свою белую бороду, спросил Бландилу. «Эй, старик, ты что, сомневаешься в моих навыках?» Издевательски переспросила Вероника. «Я был бы куда более спокоен, если бы ты пошла одна. О чем ты говоришь?» Бландилу был человеком, который снаружи выглядел глуповато и беззаботно. Однако раз в этой группе была Сильвия, он был крайне обеспокоен тем, что произойдет. Теодор устало посмотрел на двух великих магов. Эти 2 человека уже были ближе к ходячим стихийным бедствиям, нежели к людям. Любой, кто ненароком оказался бы возле них в неподходящий момент, быстро бы об этом пожалел. Тем не менее, рука Вероники выстрелила, словно молния, и прижала к себе Теодора. «Кхе, вообще-то, малыш тоже мастер, и учитывая это, ты будешь продолжать настаивать на том, что у нас недостаточно сил. Отвечай, старикан, а он все еще не полностью мастер. Ах, ну да, он еще не научился чарам», вспомнила Вероника тот факт, о котором на какое-то время забыла. Тем временем Теодор был огорчен тем, что все еще находится в ее объятиях. К счастью, Вероника быстро его отпустила и весело проговорила. «Ну, это путешествие не займет 1-2 дня, так что у меня будет достаточно времени, чтобы я рассказала ему о чарах. Малышу будет куда проще понять объяснение, исходящее от меня, чем от Орты. Хе, конечно, но, точно». Остальные двое мастеров башен быстро согласились, чтобы именно Вероника преподавала Теодору искусство чар. Сам же Тиани вполне понимал, что это значит. Почему это ему лучше учиться у Вероники, нежели у Бландилла или Орты? Он знал лишь общую концепцию чар, а потому мог лишь недоуменно вертеть головой по сторонам. «Вероника, Орта», — произнес Курт, наблюдавший за ними. «А, да, ваше величество, завтра наступит рассвет». Эта фраза тоже прозвучала совершенно непонятно, но они оба поняли смысл его слов и кивнули. Курт III видел конец продолжавшейся веками войны, и эти руины должны были стать ее краеугольным камнем. Это произойдет в ближайшие 10 лет, а, может быть, даже раньше. Долгая-долгая война между северными державами близилась к своему концу. Глава 191. В пустыне. Часть 1. Пустыня Маас, расположенная к юго-западу от королевства Остин, была весьма известной. Наступающее время от времени великая засуха приносила жгучие песчаные ветры, доставлявшие голод во все центральные области. Помимо всех прочих государств, которые могли ощутить на себе наступление этого бедствия, больше всех страдало королевство Остин. Когда-то давно пустыня Маас своими размерами не превышала площадь 3-4 небольших поселений. Однако спустя сотни лет она превратилась в настоящий муравейник, начав занимать половину территории всего Остина. С того времени эти песчаные земли стали известны как пустыня Маас. Согласно мифологии королевства Остин, Маасом звали того, кто убил основателя пустынного государства и представлял собой одноименное бедствие. Люди пустынного королевства начали верить, что именно недовольство мифического существа превращало землю в сухую твердь. Они не могли согласиться с тем, что эта необоснованная катастрофа была просто случайным явлением. В их случае нельзя было сказать, что бедствие происходит, когда удача меняет направление. Прислушавшись к священным словам своего султана, люди Остина стали бороться против засухи, как против своего врага. Если засуха останавливалась на некоторое время, они говорили, что победили, а когда засуха возобновлялась, жители сетовали на то, что злые духи вновь испытывают их волю. Это битва терпения. Мы должны сражаться во имя султана. Согласно основоположной доктрине Остина, после смерти воины отправлялись на небеса, где получали красивых женщин и особняки. Поэтому простолюдины, которые испытывали сильную ревность к воинам, с радостью заглатывали эту наживку. Речь шла вовсе не о том, чтобы получить право после смерти отправиться на небеса, сражаясь на поле боя с мечом, а о том, чтобы противостоять засухе. Некоторые фанатики сами доводили себя до голодной смерти, даже несмотря на достаточное количество воды и пищи. Таким был Остин, королевство, которая едва дышала под грузом избыточного благочестия. Также пустыня Маас служила прибежищем для тех, кто считал султана ложным богом и хотел избежать петли. Вход в пустыню Маас, землю злых духов, был запрещен, поэтому на ее окраинах не было никаких признаков жизни. Однако сегодня ситуация была иной. Вшух, пустынное пространство, где можно было встретить только горячий песок, палящее солнце и сухие ветры, внезапно озарила вспышка света. Естественно, светом, появившимся в воздухе, была исследовательская группа Милтара. Мастер Красной Башни Вероника, 4 члена Кватра и Муджак появились на высоте 30 метров и без малейших трудностей приземлились на песок. Было бы просто смешно, если бы настолько сильные люди получили травмы от падения с такой высоты. Теодор и Муджак решили укрепить свои тела, в то время как другие использовали магию. Вероника опустилась на землю последней. Бдум. Несмотря на то, что поверхность представляла собой сплошной песок, из-за объекта, который она несла, приземление получилось довольно громким. Это была повозка, плод сотрудничества между Белой башней и Желтой башней. Вместо лошадей, 4 колеса этой кареты приводились в движение магической силой. Мы действительно прибыли сюда мгновенно. Национальную силу Милтара трудно понять, открыв рот, дрожащим голосом проговорил Муджак. В его случае вполне естественно было чувствовать страх. Мысль о том, что кому-то под силу моментально переместиться в пустыню Маас на центральном континенте, да еще и абсолютно скрытно для Остина, вызывало настоящее благоговение. Правда, подобное достижение было бы невозможным без мастера Белой башни. Однако Муджак этого не знал и чувствовал, что это была намеренная демонстрация того, что Милтар может в любое время уничтожить Остин. «Итак, будь осторожен, да, крысы могут умереть, даже не узнав причину», звонко рассмеявшись, произнесла Вероника. «Буду», кивнул Муджак, которому подобное вовсе не казалось шуткой. В конце концов, Вероника однажды его уже чуть не убила. В связи со всем этим атмосфера в группе была весьма холодной. Действия Муджака были ограничены свитком обета, но их отношения были далеко не самыми хорошими, так что мастеру меча все равно нельзя было доверять. И вот, Теодор поспешно нашел тему, которая, по его мнению, могла изменить эту атмосферу. Как далеко находится пункт назначения? ХМ, подождите минуту. Муджак открыл карту, поводил по ней пальцем и, наконец, дал ответ. Мы должны идти прямо на юг по диагонали. Основываясь на моем темпе, это займет 4-5 дней. 5 дней. Это было одновременно и быстро, и долго. Парагранум сказал, что руины так просто не вскрыть, но никогда не знаешь, что может произойти. Это означало, что лучше всего им было прибыть как можно скорее. «Подождите минутку, 5 дней?» – внезапно переспросила Вероника. «Верно, госпожа Вероника. В отличие от других пустынь, пустыня Маас не теряет своего жара и ночью, так что быстро двигаться просто невозможно. Даже учитывая наши способности, мы не сможем идти и днем, и ночью. Поэтому путь займет 5 дней. Но именно поэтому я и притащила сюда эту тяжелую штуку», — улыбнулась Вероника и хлопнула по колесу повозки. «Вы думаете, что эта карета сможет передвигаться по пустыне? А где тогда лошади или верблюды, которые будут ее тянуть?» — насмешливо поинтересовался Муджак. «Она работает на магической силе, так почему бы ей не двигаться?» «Хорошо, а как тогда колеса будут проворачиваться по песку?» Слова Муджака и вправду не были ошибочными. Подумав об этом, Теодор решил, что в этом есть логика. Прямо сейчас они стояли по лодыжку в песке, но в некоторых местах можно было провалиться и по голень. Независимо от того, насколько выдающимися характеристиками обладала карета, в таких условиях ее колеса попросту не смогли бы проворачиваться. Однако Вероника отвергла эту логику. «Ха, если дороги нет, тогда мы должны ее проложить, верно? Почему мастера должны быть одержимы здравым смыслом? Что это зна?» Однако Вероника проигнорировала Муджака и, развернувшись в том направлении, в котором им предстояло двигаться, начала вдыхать. Это был действительно глубокий вдох, который всасывал весь воздух из округи. Когда ветер изменил свое направление, и даже песчинки начали трястись, перекатываясь к мастеру башни, Теодор побледнел, осознав ее намерение. «Это ведь не может быть дыханием». Его виски запульсировали от боли, а тело начало покалывать. Его опыт борьбы с невзгодами инстинктивно привел в движение все 7 кругов. Вжух-вжух-вжух. А затем последовательно появилось несколько ледяных щитов. 1, 2. Целых 7 ледяных щитов отделили от Вероники остальную часть группы. В то время как компаньоны были озадачены сутью этой внезапной магии, помимо Теодора лишь Сильвия осознала, что их ждет. «Ледниковая стена, останови все, что возникнет предо мною». Их окружили 7 слоев магии 6 го круга, ледниковой стены. Это была защита, которая могла противостоять даже взрывчатым веществам, активированным внутри самой стены. Уильям не понимал, что происходит, и попытался было спросить. Однако, в этот самый момент началось это.